Матерь Агни-йоги. По силе и степени любви получаем от тех, кого любим, но при условии взаимности. Победительница огненная, любовь, явно себя утверждает поверх всех ограничений времени, пространства и тела. Это и есть мир огненной действительности и реальности жизни сердца. Жить психожизнью всего сердца значит утверждать то, что невидимо глазу земному, но что вибрирует в мыслях и чувствах поверх зримости плотной. Раз избранное направление по цепи иерархии не изменяется уже никогда ни в этой жизни, ни в мире надземном, ни в будущих жизнях. Поэтому укрепление и упрочение нити сердца послужит только во благо. На зовы сердца мы отвечаем всегда, ибо они неотменно доходят до нас. Поверх жизни обычного мира идет жизнь необычности всех трех миров. Сердце участвует в ней, и соприкасание с ними идет через сердце.